На черном фоне появляется надпись «An Apple Original». Производство студии VIP и Anonymous Content. Пасмурным днем жители Амхерста толпой заходят в церковь. Внутри Джейн укачивает завернутого в одеяло Билли. Входят мистер и миссис Диккенсон. Привет! Замечательный день для Кристин. Ну, не знаю, что-то здесь не так. О чем это ты? Может, все дело в этом Джонни Брауне, не знаю. Я видел дурной сон. Они садятся. А мне ночью понравилось. Рад, что мы все уладили, детка. И я. Теперь можно прощаться с твоей семьей. Мы переезжаем в Новый Орлеан. Стоп. Что? Обсудим это позже. В то же время. С твоей стороны мило помочь, Джейн. Она попросила меня стать крестным. Она вдова. Таков мой долг. Конечно. А где Эмили? Она дома, полагаю. Она не часто ходит в церковь. Знаешь, я не видела ее со дня публикации стихотворения. Она словно прячется. Ну что ж, лучше оставь ее в покое. Но Сью моргает. Мне надо ей кое-что сказать. Полагаю, она уже все знает. Он бросает на нее взгляд полный горечи. А, вот и Джейн. Пора начинать. Пусть люди не забывают. Ты все-таки мой муж. Никто по этому поводу иллюзий не питает. Он поднимает брови и направляется к сияющей Джейн. Он нежно касается головы Билли. Оставшись в одиночестве, Сью равнодушно улыбается и отворачивается. В доме Диккенсонов Эмили сидит в кресле в гостиной и смотрит в окно, обрамленное тяжелыми красными шторами. Она следит за подъезжающим экипажем и наклоняется ближе к стеклу. Экипаж останавливается возле дома. Оттуда выпрыгивает Сэм в пальто и цилиндре с кожаным портфелем под мышкой. Эмили смотрит, как он заходит в ворота. Она сжимает челюсти, ее ноздри раздуваются. Она хмуро опускает взгляд. Анимированная картинка. На фоне горящей церкви поднимается большая змея. Появляется название сериала – «Диккенсон». Название серии – «Не пробуй потушить пожар». Автор идеи и автор сценария – Алена Смит, режиссер – Сайлас Ховард. Мэгги с корзинкой под мышкой открывает дверь. Входит Сэм. О, привет, Мэгги. Как жизнь? Ну, знаете, тихий воскресный день. Наслаждаюсь отдыхом. Я работаю без выходных. У новостей выходных не бывает. Каждый день что-то новое. Умираю с голоду. Есть что-нибудь пожевать? Кажется, в кухне были сливы. А ростбифа у вас нет? Я проверю. Не угодно ли снять пальто? О, нет, я ненадолго. Просто хотел перекусить перед поездкой. И надеялся по-быстрому попрощаться с Диккенсонами. Почти никого нет дома. Все ушли в церковь на Кристины. О, одна здесь. Эмили выходит в прихожую. Мистер Боулс, надо поговорить. Он прищуривается. Вы такая странная у вас. Все хорошо? Мистер Боулс, пройдемте в гостиную. Эмили чопорно отворачивается. Сэм и Мэгги недоуменно переглядываются. Пойду найду вам еду. Мэгги уходит, а Сэм следует за Эмили в гостиную. Она встает к нему спиной, сцепив руки. Он откидывает фалды пальто и садится на кушетку, стоящую позади нее. Что происходит? Я хочу вас кое о чем попросить. Ясно. Но почему вы говорите со стеной? Я просто берегу глаза. Ха. Они слишком чувствительны и боюсь ослепнуть, если взгляну на вас. Жуть. Мистер Боулс, мои книжки со стихами еще у вас? Те, что я дала. Ну да, конечно. Лежат в моем портфеле. Я собирался перечитать их в поезде. Ваши стихи превосходны. Чистый восторг. Боюсь, я вынуждена просить вас вернуть их назад. Что вы сказали? Вежливо попросила вернуть мои книги стихов назад. Вернуть назад? Да. Немедленно. Ладно, я понял. Я уже довольно давно ваш издатель. Это снова ваша уловка. Вы притворяетесь, что не хотите издаваться. Показная добродетель и скромность. Это мило, но... Вам больше не нужно так делать? Это вовсе не уловка. Ясно. Мистер Боулс, после долгих, мучительных размышлений я поняла, что на самом деле не хочу публиковаться. И поэтому я прошу вас. Нет, Я требую, чтобы вы вернули мои стихи обратно. Эмили, ваш стих прогремел. Очень скоро вы станете известной. Людям понравилось стихотворение. Они уже просят еще. Вранье. Не всем понравилось, я слышала. Нет, им не просто понравилось. Оно оставило след. Заставило думать и задавать вопросы. Оно провоцирует, вызывает реакцию. Писателю о таком только мечтать. Эмили, поверьте, вы станете главной поэтессой Новой Англии. А может быть и Америки. Я лишь хочу помочь вам не мешать себе. Единственный, кто мне сейчас мешает, это вы. Как? Жестоко. Верните мои стихи. Моя газетная империя все расширяется. Станьте ее частью. Разве вы не хотите построить империю? У меня была империя! Она поворачивается к нему. Прямо вот здесь. Она указывает пальцем на голову. Но вы ее у меня украли. Вы. И Сью. Сэм кивает и опускает глаза. Она смотрит на него вызывающе, и он в ответ бросает на нее сердитый взгляд. Значит, дело в Сью. Она закрывает рот. Я не знаю, о чем вы. Он встает. В холле Мэгги останавливается и прислушивается. Вы знаете о нас, верно? Я понял, что происходит. Вы узнали обо мне и Сью, и теперь ревнуете. Вы думали, что я флиртую с вами, не так ли? Морочу вам голову. Вы не правы. Ясно? Меня интересуют лишь ваши работы. Так что сосредоточьтесь на них. Не дайте эмоциям погубить вашу карьеру. Это часто бывает у женщин. Мне нужны стихи. Нет, Эмили, вам нужен я. Другой не стал бы даже с вами возиться. А я стал, потому что понимаю вас. Вы чудная, эксцентричная, ненормальная и странная. Но, будучи женщиной, черпаете в этом вдохновение. К сожалению, все остальные могут не замечать вас, но я не позволю. Никто и внимания бы на вас не обратил, если бы я не указал на вас пальцем. Поверьте, вы ничего не сможете без меня. Однажды вы еще вспомните все это и скажете спасибо. Она пристально смотрит на него. Прошу вас еще раз. Она делает шаг к нему. Верните мне мои стихи. Нет. Как вы можете? Вы дали их мне, а не мои. Я вам их не отдам. Ладно. В таком случае мне придется их забрать. Поздно вы одумались. Что? Кое-что я уже отправил. И к вечеру ваша работа уйдет в печать. Он пожимает плечами. Пардон. Ее взгляд падает на портфель, лежащий на полу. Они оба бросаются к нему. Не трогайте портфель! Я их забираю! Они мои! Нет, не ваши! Он вырывает портфель. Вот так. Отдайте. Отдать? Отдайте сейчас же! Отберите! А ну отдайте! Он поднимает руку с портфелем, так что Эмили до него не допрыгнуть. Он выбегает за дверь. Гони! Гони! Отдайте мои стихи! Он бежит за своим уже отъезжающим экипажем. Отдайте мои стихи! Она гонится за ним, он запрыгивает на запятки. Вы чудовище! Я феминист! Она смотрит, как он уезжает, стоя на запятках экипажа. В церкви. Мы собрались сегодня здесь, чтобы отпраздновать рождение юного Уильяма Уилкинсона II и благословить его на жизненном пути. Сегодня с нами его мама Джейн и крестный отец Остин Дикинсон, который заменит покойного Уильяма Уилкинсона I. О, вот бы и нам тоже внучка. Пускай смерть разлучила нас физически, но вера и любовь связали навечно. Мы вас не видим, Уильям Уилкинсон I, но знаем, что вы здесь. Тосияки поднимает глаза. Эмили входит в свою комнату. Смотрите, что у меня. У нее в руках стихи. Я вытащила это из его портфеля, пока вы там спорили. Мэгги, спасибо, как тебе удалось? О, хорошая горничная умеет быть невидимой. Эмили обнимает ее. Спасибо, спасибо. О, один выпал. Мэгги протягивает ей стихотворение с подписью для Сью. Церкви. Господи, благослови эту воду и даруй этому ребенку всю полноту твоей благодати. Священник совершает помазание. Остин Дикинсон, соглашаясь быть крестным отцом этого ребенка, ты признаешь свою любовь к его матери Джейн, равно как и любовь к самому ребенку. Ты обещаешь, что он никогда не останется брошенным в этом мире. Сью встает со скамьи. Ты согласен стать крестным отцом ребенка? Она выходит из церкви. Согласен. Помолимся. Боже, благослови и защити этого ребенка. Аминь. Аминь. Сидящая на полу Анна зажигает спичку. Дымом пахнет. Эмили сидит за столом перед чистым листом бумаги и с карандашом в руке. Она смотрит в окно. Эмили. Появляется призрак Фрейзера. Так ты знаешь, кто я? Да. Она кивает. Да, ты Фрейзер. Фрейзер Стернс. Ты знаешь, кто я и как я погибну? Да. На войне. На войне. Они смотрят друг на друга. В поисках известности и славы. Он стискивает зубы. Я покину дом. И своих родных. И ринусь в битву. Да. И тебя настигнет пуля. Словно птица. И Фрейзер Стернс умрет. Ради известности. Он грустно улыбается и качает головой. Лучше бы было остаться никем. Я понимаю. И не совершу такой ошибки. Тебя ждут сражения, Эмили Диккенсон. Она поворачивается лицом к столу. Но сражаться ты будешь втайне. Она пристально смотрит на него. Одна. Невидимая. Ты должна ценить себя сама и ничего не просить у этого мира. Она сглатывает. Ты должна быть никем. Он усмехается. Самым храбрым и гениальным никем за всю историю. Она задумчиво вертит карандаш в руках. Она уже одна в своей комнате. В церкви Анна чиркает спичкой. Дома Эмили размышляет. Горит куча хвороста. Не пробуй потушить пожар. Где вспыхнула искра? Церковь наполняется дымом. Пламя! Сюда, милая! Займется пламя без труда. Остин выводит на улицу Джейн и Билли. Эдвард и миссис Диккенсон помогают пожилой женщине. И выжжет все дотла. Слова Эмили появляются в воздухе и рассеиваются. Остин возвращается в церковь, подталкивает к выходу мальчика, выводит на улицу старую женщину. Он оглядывается на дымящуюся церковь и бежит дальше к толпе горожан. Мужчина вытаскивает женщину из-под копыт лошади, вставшей на дыбы. Женщина на лошади уезжает. В своей комнате Эмили пишет. Уходите. Она продолжает писать. Эмили. Входит Сью. Я пришла к тебе. Уходи. Улыбка Сью гаснет. Эмили. Она закрывает за собой дверь. Есть разговор. Я не хочу с тобой говорить. Я смотреть на тебя не могу. И вообще, я видеть тебя не хочу. Сью подходит к ней. Дай мне шанс все тебе объяснить. Что тут можно объяснять? Мне все и так предельно ясно. Нет, кое-чего ты в упор не видишь. Ты имеешь право злиться на меня. Мне не нужно твое разрешение. Я знаю. Он был тебе не безразличен. Эмили бросает на Сью суровый взгляд. Не безразличен? Ты меня заставила им увлечься. Можно сказать, вынудила. Ты будто хотела, чтобы я в него влюбилась. Зачем? Ведь ты сама его любила. Я не любила его. Не любила. Ты врешь. Да мне плевать на этого человека. Зачем ты спала с ним? Эмили встает. Зачем? Упрашивала показать ему мои стихи. Мне не вынести чувства, которые пробуждают твои стихи. Насколько они сильны, они как змеи. Заползают под кожу, кольцами сжимают сердце. И душат меня так, что нечем дышать. Они блестящие, ядовитые и кусают. Я испугалась, Эмили. Тебя, того, как ты держишь меня и отравляешь собой. Они смотрят друг на друга, рты приоткрыты. Когда я вышла за Остина, и мы стали сестрами, вместе нас связывали только твои слова. Ты начала так много писать, а я оставалась твоим единственным читателем. Меня накрыло с головой. Глаза Эмили наполняются слезами. Тебя надо было подтолкнуть. Слегка. Чтобы я перестала быть твоей проблемой. Сью умоляюще смотрит на Эмили. Ну, знаешь что? Больше я тебе мешать не буду. Убирайся в свою идеальную гостиную к модным платьям и будь изысканно пустой, потому что я больше не буду вызывать у тебя никаких чувств. А без меня? Сью поднимает брови. Что? Без меня? Ты вряд ли вообще способна чувствовать. Сью хмурится. Ясно. Она уходит. Двери за собой закрой. Эмили отворачивается к окну. Сью останавливается у закрытой двери. Ты права. Эмили садится за стол. Насчет чего? Сью смотрит на нее. Я способна что-то почувствовать, лишь когда я рядом с тобой. Она с вызовом смотрит в спину Эмили. Слова швыряла, как ножи, холодные и острые. Я толкала тебя к нему, потому что хотела сбежать от своих чувств. И спала с ним, чтобы этого не чувствовать. Я много чего не хочу чувствовать, Эмили. Но больше всего я не хочу. Чего? Эмили смотрит на нее. Она встает. Чего? Подходит к Сью. Чего же, Сью, говори! Чувствовать, что я тебя люблю. Я не верю. Это так. Это неправда. Каждое твое слово – ложь. Ты больше не Сью. Ты другой человек, ты не настоящая. Я тебя не узнаю, и все, что ты говоришь мне, это ложь. Эмили, я тебя люблю. Хватит врать мне! Люблю тебя. И я знала, что ты в библиотеке, ведь ты всегда со мной. Мне не сбежать от тебя. Ведь единственное, что я на самом деле чувствую, это любовь к тебе. Эмили держит Сью за горло, прижав к двери. Она отпускает ее. Сью прижимает ее спиной к стене и жадно целует. Эмили осторожно разворачивает Сью и прижимает ее к стене. Сью опрокидывает книги на ближайшие полки, а Эмили целует ее в шею. У горящей церкви собирается толпа. Лавиния и Шип стоят рядом друг с другом. Позади них рука об руку проходит миссис Диккенсон и Эдвард. Да-да-да-да. Остин через толпу пробирается к Анне и Кларе, которые стоят, держась друг за друга. Девочки, вы целы? Обе девочки кивают с серьезными лицами. Это же не вы сделали, правда? Они отводят глаза. Но он наклоняется к ним. Никому знать не обязательно. Сейчас 50-е. Все время где-то что-то горит. Ладно, идем домой. Он кладет руку на плечо Кларе и уводит их. Позже горожане собираются в гостиной Эвергринс. Садитесь, где пожелаете. Шляпы, пальто, жакеты в библиотеку. А? А можно чай? Чай уже кипит. Спасибо. Еды у нас полно, всем хватит. А вон там я поставил ящик для пожертвований. Если кто-то захочет помочь, мы будем благодарны. Старая церковь верно послужила. Светлая ей память. Со временем мы ее восстановим. Амхерст объединится, как и всегда до этого. И мы переживем это страшное несчастье. Миссис Диккенсон сидит в другом конце комнаты. Горжусь нашим сыном. А где его жена? Разве она не должна быть рядом в такое время? Остин, где Сью? Мы же не забыли ее в горящей церкви. У нее свои дела, наверное. Так же, как и у меня. Остин бросает взгляд на Джейн. Она улыбается ему. Его родители обмениваются обеспокоенными взглядами. Лавиния подбегает к Шипу. Ну? Так что за бред ты там нес про наш с тобой переезд в Новый Орлеан? Нола, детка, Нола. Называй как хочешь, я туда не поеду. Еще как поедешь. Я послал телеграмму одному своему знакомому риэлтору, Джозефу Лайману. Тому, который мой бывший? О, точно. Я забыл, что вы знакомы. Лайман. Лайман! Он классный. Я послал ему все деньги. Он купил нам дом. Джозеф Лайман купил нам дом? Ну, скорее хибарку. Ты спустил все деньги на хибарку в Новом Орлеане и думаешь, что я все брошу и поеду с тобой? Ну да. Сейчас 19 век, ты моя жена. Я все решаю. Шип, ты хоть слово слышал из того, что я тебе говорила все это время? Детка, в ноле классно. Тебе понравится? На носу гражданская война. В Луизиану я не поеду. Не то больше не увижу родных. Да еще и окажусь не на той стороне. Эй, там не так уж и плохо. Типа, плантаторы — это практически та же аристократия. Рабство — это плохо, Шип. Я думал, у тебя нет предубеждений. Не в этом случае. Да ладно, будет классно. Будешь южной девой. Я хитрая ведьма Янки. Уважай это. Не понимаю, я должен тебя бросить, уехать в Нолу и жениться на местной красотке? Можешь жениться на мне, но мы должны остаться здесь и поддерживать свободные отношения. Забудь об этом. Я уже, считай, купил эту хибарку. Он выходит из гостиной. Что? Друзья Джейн наблюдают за ней. Совершай ошибку? Да. Однозначно. Он хотел жениться на тебе. А теперь ты останешься старой девой. Глаза Лавини распахиваются, она выбегает из комнаты. Каждый день одно и то же. Они смотрят на поддельную картину с овцами. Лавини догоняет Шипа у двери. Шип, ладно, езжай в Новый Орлеан. Нова. Он смотрит на нее. Шип, женись на другой. Заводи детей и все такое. Но ты знаешь, и я знаю. Что? Что я всегда буду самой интересной девушкой, которую ты любил. Шип целует ее. В гостиной миссис Диккенсон гладит Эдварда по плечам. Наша церковь. Наша чудесная церковь. Миссис Диккенсон. Она убирает руку. Мне это приснилось. Она пристально смотрит на него. Что? О чем ты говоришь? Я все это видел. Как полыхала наша церковь. Видение. Я видел это все. Нет, Эдвард, ты выдумываешь. Это приснилось мне вчера, и вот сбылось. Это предзнаменование, плохой знак. Она изумленно смотрит на него. Все эти разговоры о знаках и видениях. Ты такой же безумец, как Эмили. Она отрицательно качает головой. Или она не так безумна, как мы думали. Миссис Диккенсон окидывает гостиную встревоженным взглядом. В доме Диккенсонов на лестнице и на полу по дороге в столовую разбросана женская одежда. Эмили сидит за обеденным столом, а Сью кормит ее виноградом. Обе одеты лишь в корсеты и сорочки. Сью задувает свечу и забирается на стол, уставленный тарелками с фруктами и десертами. На четвереньках она ползет к Эмили. Эмили коротко целует ее. Сью пьет вино из хрустального бокала. Эмили смеется. Эмили берет огромный кусок торта и запихивает его в рот Сью. Сью разламывает апельсин, и сок стекает по ее рукам. Сью развязывает корсет Эмили, она прислонилась к краю стола, целует ее в плечо. Позже Сью лежит в ванне вместе с Эмили, в молочно-белой воде плавают цветы. Эмили проводит пальцами по обнаженному плечу Сью, а та вцепляется в бортик ванны рукой с обручальным кольцом. Она касается щеки Эмили и притягивает ее к себе для поцелуя. Она улыбается, когда Эмили начинает целовать ее щеку и шею. На кухне вокруг них горят свечи. Тем временем Хэти в цветастой шале останавливается перед открытыми дверями опустевшего амбара. Она печально оглядывает его, глубоко вздыхает, кивает головой и продолжает свой путь. Она останавливается и читает стихотворение, напечатанное в газете, которое она сжимает в руках. Порою прячется в траве проворный господин. С ним повстречавшись невзначай, ты вежливо застынь. В поезде. Траву как гребнем разведет. В ней пестрые ленты взмах. Сэм ест сэндвич и читает газету. Затем за миг сомкнется щель, возникнув в двух шагах. Он встает. Он любит топи, влагу, прохладные места. На его место садится Фрейзер. Но дети в жаркий вечер, то в поле, то в камнях, находят плеть, как будто оброненную там. И стоит шаг к ней сделать, плеть скроется рывком. Ее слова появляются в воздухе, затем рассеиваются. В заполненной людьми гостиной Эверглинс Джордж обнимает Остина. Создания земные со мной подчас на ты. И я к ним всем питаю так много теплоты. Джордж разворачивает газету и показывает ее Остину. Но с этим господином при встрече каждый раз Они читают стихотворение. Дыхание перехватит, и до костей мороз. Проходящая мимо Клара бросает на них быстрый взгляд. В оранжерее Эмили и Сью лежат на спине на полу, укрытые серым одеялом. Я бы сейчас умерла счастливой. Они улыбаются. А я нет. Такой день стоило прожить. Эмили. Да. Только с тобой я могу чувствовать себя живой. Они лежат рядом, их руки соприкасаются. Сью поворачивается к Эмили, и лицо Эмили светлеет. Этого хватит. Ничего больше не надо. Только чувствуй это. Я пишу для тебя, моя Сью. Только для тебя. Для тебя одной. Этого хватит. Сью качает головой и облизывает губы. Я больше никогда не отпущу тебя. Они пристально смотрят друг другу в глаза. Сью перекатывается на бок и смотрит на Эмили. Она берет руки Эмили и целует их. Они переплетают пальцы и мечтательно улыбаются. Затемнение. Появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительные продюсеры Пол Ли, Джош Штерн. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Исполнительный продюсер Хейли Стайнфилд. Титры продолжаются. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content. Все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое или аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции, применяемому национальному законодательству. История основана на реальных событиях. В некоторых случаях события, персонажи и хронология могут быть изменены в целях драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. Камертон Продакшнс, Anonymous Content, студия VIP.